Как бы это распелись немножечко, ладно? Ничего страшного, так нужно. Давай, вот смотри. Да не надо тихо, вот смотри. Анжелочка, смотри, как это делается, просто. Шикарно, дерзко, мерзко, или как там тебе сказать. У нас сейчас пойдет рэп на 5 минут с тобою. С моей дорогой Анжелочкой. Ой. Ну-ка давай. Громко. Громко, четко. У тебя должен быть голос. Давай, Анжелочка, читаем рэпчину с тобой нормально, не будь целочкой. Не забывала ты, давай, что было раньше, и я тебя позабыла. Это было в сказке, помни то, что было раньше с нами. Я не понимаю, как это... Давай, вот он голос проявился. Но это немного лишь только подготовка. Я знаю, у меня тоже бывает в жизни совсем другая обстановка. Этот голос меня просто впечатлил. Я не знаю, я давно, может быть, не пил. Но я не тот, я немножко изменился. Ха, да, вот я буду другим. Посмотри, что происходит у нас с тобой. Ведь в этом мире не должно быть кого-то, кроме... Кого-то, кроме... Кто-то просто немного на голову болен. А кто-то просто отрывается, и ему нормально. Он не тратится на всякую порожень и мелочь. Он никогда не разменяется, человек этот будет шагать, шагая, всегда идти вперед и не думать о последствиях. Ты о ком? Ну, я вообще рэп читаю с тобою. Знаешь, про кого? Сейчас, ну, примерно, давай про бабули. Бабули, они сидят после подъезда, мне их жалко. Они там пиздят о чем-то там, о своем. Хули они прожили уже, пиздец. 50 лет, где-то больше, где-то там, а меньше. Я не знаю, мне всего 23 года, и я угораю, угораю, угораю. Ну ладно, все забыли, блять, какая-то хуйня. Ну давай, вместе почитаем. Нет, нет, нет, нужен голос твой. Быстро, громко, шириной, больно, как ветер. Мой громкий. Мой громкий рэп, он делает первый куплет. И на каждом шагу лишь только моя волна. Мой рэп просто знает историю жизни. Он испил ее от начала и до конца. В каждом стакане боль, но я знаю, конец тут придет. И будет другая моя жизнь роль. Ну-ка давай. Поднимаем рэпчину. Поем шикарно, наши биты яркие. Мы с тобою почти что одной кровью. Я закричу, я не знаю, что делать, дальше темнота. В душе или в голове? Ну-ка, коридор белый, ответь мне. Свет в окне, короче, в туннеле. Это, короче, пиздец. Я в это не верю. Я в это не верил никогда. Да, ну есть у меня. Бывает сушничок в крови и в жизни горячок с фитилем. Вау! Я просто так вам говорю это. Ну ладно, все, давайте, хули вам похуй. Идите нахуй. Раз, два, три.